Йохин фон Ланг. Протоколы Эйхмана. Записи допросов в Израиле. При участии Клауса Зибела. Предисловие. Незадолго до полуночи 31 мая 1962 года в Израиле был казнен по приговору суда за преступление против человечества и еврейского народа бывший гестаповец Адольф Эйхман. Труп его сожгли. Пепел рассеяли, чтобы не сохранилось и следов убийцы. Но о его преступлениях будут помнить вечно. То, в чем Эйхман признавался на допросах капитану израильской полиции Лессу, оказалось ценнее всего, что люди узнали ранее о нацистском механизме уничтожения людей. На свет явились в пугающем обличии новые, ранее неизвестные подробности. До похищения Эйхмана из Аргентины мир не ведал, что начальник еврейского отдела гестапо жив. Да и прежде в Третьем Рейхе он был мало кому известен. И за долгие месяцы, пока шел судебный процесс, не раз звучал вопрос, в самом ли деле незаметный эсэсовский фюрер ответственен за истребление евреев в фашистском Рейхе. О ключевой роли Эйхмана в окончательном решении еврейского вопроса говорилось еще во время Нюрнбергского процесса в 1946 году. Здесь же предстояло выяснить, не был ли Эйхман, мелкий начальник, скорее козлом отпущения для других преступников, о чем он и заявлял на допросах в Израиле. Нет, роль Эйхмана оказалась решающей. Именно он отвечал за истребление евреев, хотя сам и не занимался умерщвлением людей. Это он сгонял людей в гетто, формировал эшелоны, уходившие в лагеря уничтожения. Он поручал разрабатывать графики перевозок и расписание поездов. Он, посещая Освенцим и Майданок, составил собственное представление о технике массового убийства людей и позаботился о полном использовании мощности газовых камер. На процессе по его делу в Израиле было доказано, что Эйхман с самого начала участвовал в планировании массового уничтожения. Не по званию, а по роду своей деятельности он был отнюдь нескромным чиновником в огромной машине преступлений. Эйхман не наслаждался страданиями других, он не был садистом. Он выполнял свою работу за письменным столом и посылал на смерть миллионы. Бюрократу Эйхману недоставало чувства и фантазии, чтобы измерить организованное им страдание. Когда он узнал от ведущего допрос офицера, что отец того погиб в лагере, он нашел это ужасным. Но виновным чувствовал себя лишь частично, ведь сам он не убил ни одного из миллионов евреев, только транспортировал, отправлял их в лагеря смерти, да и то по приказу. И на допросах повторял, что область его ответственности заканчивалась перед воротами лагеря. Отбор на принудительные работы, убийства и сжигание трупов не относились к его компетенции. В молодости Эйхман, не имея особых интересов и не обладая специальными знаниями, попал в нацистскую службу безопасности СД и там в значительной степени случайно в еврейский отдел. Настойчиво и прилежно он вникал в дела и продвигался по службе. Работа в гестапо удовлетворяла его, давая власть над миллионами евреев и сотней другой эсэсовцев. Гиммлеру не найти более другого такого способного организатора, бесчувственного и надежного исполнителя. В отделе Эйхмана царил порядок во всем. И на допросах в Израиле он с явным удовольствием разъяснял следователю структуру управлений СД, круг обязанностей управлений и отделов, субординацию, рамки ответственности и правила подписи. Следователь, капитан израильской полиции Лес, перед первой встречей с Эйхманом ожидал увидеть монстра. Он был крайне удивлен и, можно сказать, разочарован, когда перед ним оказался самый обыкновенный человек. Действительно, в убийце миллионов не было никакой кровожадности. И на всех этапах своей второй жизни в Германии после войны, в Австрии и Аргентине Эйхман ни в чем не провинился, никогда не подвергался взысканиям. Кто знает, не будь приказов о массовых убийствах, не остался бы он честным бюргером, отцом семейства, с незапятнанной репутацией. Тот, кто отвечает утвердительно на этот вопрос, должен рассчитывать на появление нового Эйхмана. Тоталитарным режимам подобные фигуры необходимы. Без них они не могут существовать. Йохин фон Ланг.